25. Не понимаю, это ты к чему все? Женщины какие-то. К чему все это? Ну, зачем? Не могу тебя растолковать. Вижу путник. Неприятно, конечно, строитель был бы куда лучше. Но пока опасности для себя не нахожу. Вижу, ищет все время чего-то. Не просто смотрит, а думает. Не просто слушает, а выводы делает. Все для него значимо. Везде для него символы, знаки, сюжеты, но я их не понимаю, расшифровать не могу, вот беда-то. А если не понимаю, если расшифровать не могу, начинаю волноваться, нервничать, бояться, никто не знает, как я тебя боюсь. А ты и сам подумай, что это такое веками ощущать свое бессилие перед тобой. Вот ведь и теперь, когда наконец-то я внедрил телевизор, все равно волнуюсь, нервничаю, боюсь и понимаю вроде... что тут даже ты будешь бессилен, а все равно опасаюсь.